Вы, бедные девочки, может даже возненавидеть своего отца. Да и для родителей, что за радость видеть свою дочь неким подобием той дойной женщины. И вот тут я по-настоящему испугался. Вспомнив, что перед самым зачатием моя жена провела немало времени в обществе женщины-пары. А хорошо известно, что многие дети рождаются с уродствами или дефектами, когда их матери во время беременности смотрят на что-нибудь подобное. Я курил Покуитли и пил Октли вплоть до появления бирюзы, которая, увидев, в каком хозяин состоянии, пристыдила меня и кликнула звездного певца, чтобы тот помог уложить меня в постель. «Похоже, мне предстоит превратиться в немощную развалину задолго до срока», — сказал я Цьяне на следующее утро. «Интересно, неужели все будущие отцы так же сходят с ума от беспокойства?» «Думаю», — с улыбкой ответила она, — «таких отцов все же меньше, чем матерей. Но будущая мать знает, что от нее уже ничего не зависит, так то женщине остается только ждать. Так ведь и мне тоже не остается ничего другого», — вздохнул я. «Разве что полностью посвятить себя уходу за тобой, заботе о твоем здоровье и безопасности». «Но в таком случае я первое превращусь в развалину», — воскликнула Цьяня совершенно серьезно. «Пожалуйста, дорогой, найди себе какое-нибудь другое занятие». Уязвленный и озадаченный, я поплелся принимать утреннюю ванну, а когда, умывшись, спустился вниз, мне неожиданно представилась возможность отвлечься от своих забот, ибо я увидел кот Сатли. «Ай-ё! И как ты только проведал?» — воскликнул я. Мое приветствие, видимо, повергло друга в недоумение. «Ты о чем? Вообще-то я пришел, чтобы... Ха-ха, о том, что мы ждем ребенка, о чем же еще?» Его лицо слегка омрачилось, а потом он ответил. «Я рад, Миксли, и за тебя, и за Цьянью. Да даруют вам боги славное дитя. Но надо же, какое совпадение! Я даже малость опешил. Я ведь зачем к тебе пришел? Хочу жениться и прошу твоего разрешения». «Надо же! Вот эта новость ничуть не хуже моей. Подумай только, мальчик кот Сатли вырос, уже собрался жениться? Ну, что ты имеешь в виду, когда говоришь о моем разрешении? Ты сам себе хозяин. Я-то хозяин, а вот невеста моя нет, она рабыня». «Ну и что?» Я так ничего и не понимал. «Выкупи ее, и дело с концом. Уж, конечно, у тебя достаточно средств, чтобы купить свободу одной рабыни. Да так-то оно так, да вот согласится ли хозяин? Я хочу жениться на рабыне Кекелмики. Она тоже хочет выйти за меня замуж». «Что? Не может быть. Почему? Видишь ли, увидев ее в твоем доме, я стал частенько наведываться сюда, чтобы повидаться с ней, а если повезет, то улучшить момент и побыть вдвоем. Большая часть нашего романа разворачивалась на твоей кухне». Я был поражен. «Смешинка, наша маленькая служанка, но она же совсем еще девочка». «Микстли», — мягко укорил меня друг, — «она была девочкой, когда ты ее купил». «А ведь он прав», — подумалось мне. «Смешинка всего на пару лет моложе кот Сатли. А ему, хоть я и привык считать своего друга совсем юным, уже исполнилось 22. Считай, что мое разрешение вкупе с наилучшими пожеланиями ты уже получил. Но никаких покупок, это будет первым моим свадебным подарком. И не возражай, слышать ничего не желаю. Если бы не твои уроки, смешинка никогда не смогла бы рассчитывать на такую партию. Вспомни, как она вечно по-дурацки хихикала, когда только появилась в нашем доме. Ты сделал из нее благовоспитанную девицу, так что она по праву твоя. Тогда я благодарю тебя, Миксли, и от своего, и от ее имени». Он замялся. «И вот еще что. Я, конечно, рассказал ей о себе, о своей ране, и смешинка понимает, что мы, в отличие от вас, Цьяны, никогда не сможем иметь детей». И тут до меня дошло, почему слова, которыми я встретил друга, на миг омрачили его лицо. Кацатль продолжил. «Кекелмики клянет, что любит меня таким, какой я есть. Однако я не уверен в том, что она до конца осознает всю меру моей неполноценности. Наши ласки на кухне никогда не доходили до точки». Тут мой друг окончательно смутился и решил помочь ему. «Ты хочешь сказать, что пока еще не... Смешинка даже еще ни разу не видела меня без одежды», — выплело. «И она девственница, не имеющая настоящего представления об отношениях между мужчиной и женщиной. Ну тогда пусть Янья сядет и поговорит с ней, как женщина с женщиной, обо всем, что касается супружества, в том числе об интимной стороне брака. Я бы ей был очень благодарен», — сказал Коцатль. «Но мне хотелось бы, чтобы после этого с ней поговорил и ты, Миксли. Ты знаешь меня дольше и лучше, чем Цянья, так что мог бы более точно объяснить смешинке, что ждёт её в браке со мной. Как, согласен? Конечно. Сделаю всё, что от меня зависит. Но скажу заранее, любая девственница терзается сомнениями и опасениями, даже выходя за самого обыкновенного мужчину. Если я скажу ей напрямую, что она может ожидать от брака с тобой, а чего не может, в общем, как бы это не напугало смешинку куда больше. Она любит меня, сказал Коцатль, и голос его зазвенел. Она дала мне обещание, я знаю её сердце. В таком